Глава 18. Люди удивляются, почему наркоманы всякий раз возвращаются на старую дорогу, даже испытав все ужасы ломки, жаждут получить новую дозу. Но тот, кто хоть раз попробовал кайф, будет удивляться только одному – почему раньше никогда этого не делал? Вопросы исчезнут, останется жесточайшая потребность. Когда? Когда уже? И ты встанешь на паперти, как нищий, с протянутой рукой. Ты солжешь, предашь, продашь. Ты убьешь, лишь бы получить желаемое. Наркотик отпустит твои грехи. Погрузит в рай без начала и конца, без границ. Ты окунешься в настоящее блаженство, и за это можно не то что душу дьяволу продать. За это абсолютно все можно. Слабость? Да. Попытка избежать ответственности? Однозначно. Но кого это волнует, если опиат течет по венам, пропитывая каждую клетку неземной эйфорией? Мой мир разорвали в клочья, меня разорвали в клочья. А потом я отплатила, закрыла счета, нашла виновных и воплотила в реальность их сладкие фантазии. Правда, не совсем так, как они ожидали. Жизнь всегда вносит свои коррективы, в том и прелесть. Была ли я тогда счастлива? Возможно, не знаю. Я была счастлива настолько, насколько может быть счастливым израненное животное, почти обескровленное, однако, наконец, сожравшее своих врагов. Месть не принесла ни покоя, ни удовольствия, и я нашла другой источник. Я отыскала то, что заменило опостылевшую реальность, склеила осколки воедино, оградила от тревог и невзгод. Я обнаружила иной удивительный мир, восстановилась. Жаль, мой отец не разделял подобные взгляды. Он вырвал меня из Эдема, швырнул обратно, пригвоздил к поруганной грешной земле. Это же намерен повторить Чертков. Забавно, я думала, он мой герой. Но нет, мой герой – героин. Шприц, царапнувший кожу, манящий, зовущий, пробуждающий все самое темное и самое сладкое, незабываемое. Я облизываю губы, мечтая о том, как игла войдет в плоть. «Ты доверчивый?» Спрашиваю тихо. «Могу ведь любой бред рассказать. Неужели поверишь наркоманке?» «Я почувствую, если солжешь. Как?» «Увидишь». «Ну как?» «Скажи. Объясни». «Просто почувствую. Прямо детектор лжи». Мои губы растягиваются в улыбке, долго молчу, вдруг начинаю хохотать, дико, истерически. Надрывный смех рвет грудь на части. «Хватит!» — рявкает Чертков. Он дает мне пощечину, его ладонь обжигает щеку, но я этого не замечаю, практически не ощущаю, хотя голова резко дергается, а рот наполняется кровью. «Хочешь?» Продолжаю смеяться. «Получай!» Сплевываю на пол. «Значит, не расскажешь?» Подносит шприц к моим глазам, нажимает, выпуская героин по каплям. «Тогда эта дрянь мне ни к чему!» «Нет!» Рвусь вперед, лязгаю зубами от нетерпения. «Нет, не надо!» «Последний шанс даю!» «Ладно. Почему бы не исповедоваться? Что я теряю? Что изменится?» «Если хочешь уколоться, то выложишь все как на духу», — говорит Чертков. И я киваю. «Неужели действительно поведаю ему свою историю в деталях?» «Он не из тех, кто согласен на компромисс. Выбьет истину, вытянет насильно. Хотя какая разница, за откровенность я получу желаемое, это главное, унижение того стоит, ради дозы иду на вещи похуже. Я убила 9 человек. Не лично, не самостоятельно, но я заманила их в ловушку, а действовал уже мой брат. Я наблюдала и упивалась их страданиями, я не чувствовала никакой жалости, никакой. Понимаешь, я кайфовала от чужой боли, как от наркоты. Я купалась в их отчаянии, смаковала адские мучения. Я могла прекратить пытку в любой момент, хватило бы одного слова, но я не хотела. Я жаждала их уничтожить, стереть с лица земли. Поджимаю ноги к груди, обвиваю колени руками. Опускаю голову, будто прячусь, ускользаю во тьму. Я жаждала мести. Сглатываю собственную кровь. И я своего добилась. Только легче не стало. Я подтягиваюсь, а после недовольно фыркаю. Дурацкий ремень безопасности мешает расслабиться в полной мере. Андрей остается непреклонным, игнорирует замечания. Если усаживаюсь в его авто, обязана пристегнуться, иначе техника безопасности нарушена. У меня идеальный парень, красивый, нежный, заботливый. О чем еще может мечтать девушка в моем возрасте? Я счастлива, наверное. Даже отец перестал промывать мозги. Или просто слишком занят, не успевает следить. Ему бы стоило обратить внимание на достижения Андрея, поступить на престижную специальность, отлично учиться, найти удачную подработку с возможностью последующего трудоустройства. На такое не каждый способен. Ты до сих пор не сказал, откуда машина. Опускаю тонированное стекло, изучаю живописный пейзаж без помех. Долгая история. Мы же не спешим. Сколько ехать? Часа два минимум. Часа три. Тогда я готова послушать. Возвращаю стекло в прежнее положение, поворачиваюсь к Андрею. Местность тут невероятная. Леса, поля, очень яркие краски вокруг. Безоблачное небо, ослепительное солнце. Как будто в сказку попадаешь, хотя всего пара километров от шумного города. Воздух свежий и прозрачный, ни единого намека на удушающий смог. Отличный день, ясная погода. Но Андрей все равно гораздо привлекательнее. «Там ничего интересного», — отвечает он. «На работе дали». Пожимаю плечами, действительно не слишком любопытно. Выходит корпоративное авто. «Вроде того. Ты какой-то странный сегодня. Переживаешь? Тебя пугает мысль, что придется представить меня семье?» Он смеется. «Нет», — качает головой. «Ты что? Ну мало ли, вдруг я им не понравлюсь». «Я знаю, моя мама будет в восторге». «А брат?» «Брат от компьютера не отрывается ни на секунду, вот он тебя вряд ли заметит, слишком погружен в учебу, постоянно пишет какие-то программы. Круто. Будущий гений, на его фоне я выгляжу идиотом. Я ему не понравлюсь. Почему? Потому что умным парням я не слишком нравлюсь, чуть хмурюсь. Ты приятное исключение. Ты всем нравишься, просто не каждый умеет выразить симпатию», — улыбается. «Не волнуйся». Он включает музыку, развлекает шутками. Нервное напряжение постепенно спадает. Но я по-прежнему не могу успокоиться. Что-то гложет, какое-то муторное предчувствие. И я не способна отвлечься. Мы едем праздновать день рождения Андрея. Скоро я познакомлюсь с его близкими людьми. Неизвестно, как они воспримут эдакую столичную фифу. Я думала одеться скромнее, однако Андрей сам приобрел мне наряд. Было неудобно отказываться от подарка. Видимо, выбрал в моем привычном стиле. Действительно не понимает, насколько это неуместно сейчас. Платье без рукавов, короткое, длиной до середины бедер, очень обтягивающее, едва держащееся на груди. Еще и материал золотистый, дорогой, но кричащий о ненужной роскоши. Пришлось дополнить образ кожаной курткой и туфлями-лодочками на плоской подошве. Если добавить высокие каблуки и ничем не прикрыться, буду выглядеть проституткой. Роюсь в сумке, извлекаю пудреницу, открываю, изучаю себя в зеркале. Хорошо, хоть макияж не нанесла, только ресницы подкрасила. Ох, и потряхивает же от эмоций. Ну, оно и понятно, впервые еду знакомиться с семьей бойфренда. Кто поверит, что у меня не было других парней, что я все еще девственница? Поправляю волосы, приглаживаю выбившиеся пряди. «Стоп!» Взволнованно цепляюсь в руку Андрея. «Давай заедем в магазин. Тут должен быть поблизости». «Зачем?» «Я с пустыми руками». Закусываю губу. «Надо купить торт или конфет, шампанское». «У нас все есть», — медлит. «Я купил заранее. Тогда нужно достать цветы». Он изумленно выгибает брови, хмыкает. «Ты мой лучший подарок», — выдает серьезно. «Да не тебе цветы». Толкаю его кулаком в бок. «Твоей маме. В этом нет необходимости. Мне стоило что-нибудь приготовить, испечь пирог. Ты же не умеешь. Успела бы научиться». «Катя!» — поглаживает по плечу. «У меня не будет другого шанса произвести первое впечатление. Я и так смотрюсь не лучшим образом. Грудь чуть не выпадает из... «Катя!» — повторяет. Вдруг выключает музыку. «Не надо бояться!» «Конечно!» Тяжело вздыхаю. «Нам нужно поговорить!» «Теперь уж точно страшно. Мы едем не к моей семье». «Что?» «Моя семья далеко, в другом городе». «Знаю, но вчера они приехали». «Нет, никуда они не приехали. Я солгал». «Не понимаю. Солнце заходит за тучи или вокруг просто смеркается?» «Я не должен об этом рассказывать. Запрещено. Только промолчать тоже не могу». «Ты о чем?» «Я нарушу правила, поясню все заранее». Андрей. Его имя застревает в моем горле, будто кость, царапает. Больше не удается вымолвить ни слова. Я люблю тебя, Катя. Очень. Поэтому и делаю это. Это? Ритуал. Шутишь? Разыгрываешь? Все по-настоящему. Да что все? Срываюсь. Что? Сама поймешь. Только не бойся, тебе не причинят вреда. Ты вступил в секту? Он улыбается, но его улыбка выглядит чужой. Я не... Отвези меня обратно. Мы почти на месте. Нет, я не... Не хочу. Катя, пожалуйста, выслушай. Как выслушать? Ты же молчишь. Обронил чушь про ритуал. Я пытаюсь тебя подготовить. Плохо получается. Озираюсь по сторонам. Вокруг безлюдно. Никаких домов. Только высокие деревья. Раскидистые кроны ветвей не пропускают солнечный свет. Это связано с религией? Выдавливаю вопрос. Это глубже. Так, что я распсиховалась? Нужно собраться, выяснить до конца. Андрей не похож на маньяка. Человека добрее я никогда не встречала. Он мой парень, любит меня, сам же сказал. Просто переживаю, нервы на пределе. Пожалуйста, объясни нормально. Требую тихо. Я состою в особенном клубе, еще со школьных времен. Туда сложно попасть, обычно принимаются только ребята из богатых и влиятельных семей, но для меня он сделал исключение, ведь мы давно дружим. Он? Наш основатель. Молчит, а потом продолжает. Нам было лет по 10, когда мы организовали клуб. Сначала просто развлекались и дурачились, после все стало уже серьезно. Думаешь, я бы поступил в такой университет сам? Тут связи важны, знания роли не играют. А работа? Авто? Я бы никогда не выбрался из нищеты, не добился бы успеха. Мне казалось, деньги для тебя не главное. Верно, кивает. Но без них никак. Отец ошибался, у него есть хватка. А я здесь при чем? Спрашиваю глухо. Клуб? Ритуал? Андрей сжимает руль так, что костяшки белеют. Ты была моим заданием. Открываю рот, только произнести ничего не могу. Закашливаюсь. Значит, вот как жизнь просачивается сквозь пальцы. Я должен был привести тебя к нему, к основателю, устроить романтический вечер, завязать глаза, уложить в постель и... уйти. Эта откровенность разливается по внутренностям серной кислотой. Но я не смог. Я же влюбился. Увидел, какая ты. Совсем другая. Не та, которую он описывал. Искренняя, настоящая. Он же не знает тебя. Ошибся в суждениях. Иногда члены клуба наказывали всяких зазнавшихся стерв. Но ты ведь иная. Как? Буквально задыхаюсь. Как наказывали? Неважно. Отмахивается. Я этим не слишком интересовался, никогда не участвовал. Поверь, никто не оставался в накладе. Андрей, вы что, насиловали кого-то? Они не возражали. Откуда? Снова закашливаюсь, хрипло бормочу. Откуда ты знаешь? Мы всегда поступаем честно. Что ты несешь? Массирую виски. Вжимаюсь в сиденье, дышу часто-часто, дорога расплывается перед глазами. Они заслужили. Клуб не трогает честных девушек, а те, которые спят со всеми подряд, другой участи не заслуживают. Я не верю. Запинаюсь. Не верю, что ты такое говоришь. Считаешь подобное в порядке вещей. Это ужасно. Я видел некоторые записи. Там нет ничего ужасного. Да, сперва они напуганы, сопротивляются, но с ними обходится достаточно мягко, и потом каждая молит о большем, они наслаждаются. Господи, Андрей, во что ты ввязался? Ты поймешь. Не сразу, но поймешь. Вряд ли. Нервно мотаю головой, пытаюсь разогнать черных сверкающих мошек, что кружат надо мной. Я договорился с основателем, объяснил ему, какая ты, чистая, невинная. Он согласился поменять планы, только надо выполнить одно условие. Какое? Право первой ночи. Я не понимаю. Он хочет быть твоим первым мужчиной. Ты сошел с ума. Бормочу с ужасом. Ты просто обезумел. Я тебя не узнаю. Катя, ты действительно думаешь, я трахнусь с каким-то левым мужиком? Со временем ты поймешь. Нет, никогда. Я мог бы и не объяснять ничего. Ты серьезно? Может быть, тебе понравится? Ты больной. Бью его кулаком в живот. Больной ублюдок. Тише. Он перехватывает мою руку. Ты издеваешься? Шепчу срывающимся голосом. «Издеваешься, да? Мне секс не особо важен. Я предпочитаю тратить энергию на другие вещи. А ты девушка страстная, сразу чувствуется. Но я не сумею дать тебе столько огня. Зато он другой». «Кто? Ваш грёбаный основатель? Я не буду ревновать, если иногда ты...» «Заткнись. Просто заткнись и разверни эту сраную машину. Катя, успокойся. Ты правда не видишь причины для беспокойства? Я должен отвезти тебя к нему, я буду рядом. Будешь за руку держать, пока он меня трахает?» Хохочу истерически. «Не выражайся так. Как зовут этого урода? Кто промыл тебе мозги до такой степени? Кто?» Авто подъезжает к ограде. Высокий кованый забор, темный, железный, дома не видно, все тонет в зелени. Только я и без того узнаю это место, размах с претензией на аристократизм. Отец несколько раз высмеивал здешних хозяев, мол, из грязи выбрались, но в дешевых понтах утонули. Я вижу горгон и прочих экзотических тварей, которые украшают ограду, и четко понимаю, кому принадлежит данный участок. Маврин. Выдыхаю шумно. Олег Маврин. Угадала? Да. В тоне Андрея заметно легкое удивление. Вы знакомы? Еще как. Если действительно любишь меня, ты прямо сейчас нажмешь на тормоз. Говорю твердо. Андрей подчиняется. Машина замирает в нескольких метрах от ограды. Пожалуйста. Я хватаю его за плечи, сжимаю изо всех сил. Увези меня отсюда. Умоляю. Катя, ты не понимаешь. Это трудно. Обычному человеку так сразу и не охватить наш уровень. Это ты не понимаешь. Маврин, чертов психопат. Он давно на меня глаз положил. Не подходил сам, брата боялся. Но всякий раз, когда мы встречались, лапал масляным взглядом. Катя, он убийца. Откуда ты? Я знаю, этот уровень гораздо лучше тебя. Такие люди предпочитают все делать чужими руками. Я обещал ему, а он обещал мне. Нас связывает клятва. Ничего плохого не произойдет. Андрей. Не кричу, ору. Очнись же ты. Катя. Целует меня в лоб. Катенька, тише. Он предупреждал, что если я расскажу все, как есть, ты испугаешься. Так и вышло. Зря я сказал. Пожалуйста, отвези меня. Я не могу нарушить клятву. Андрей. Смотрю ему прямо в глаза. Прошу. «Разверни авто, давай уедем отсюда как можно скорее». Я слышала о Маврине достаточно, чтобы не сомневаться в его намерениях. Эгоистичный и злобный тип, помешанный на жажде контроля. Ходили слухи, будто он собрал вокруг себя общество преданных фанатиков и устраивает закрытые вечеринки. Ноль конкретики, лишь домыслы. Только мне совсем не хотелось стать частью его игры и прояснить все на личном опыте. От этого мужчины веяло холодом, и пусть он был одного возраста с Андреем, казался гораздо старше. Среднего роста, крупный, мускулистый, блондин. Черты лица вроде бы правильные, но очень отталкивающие. Он производил неприятное впечатление. Я бы никогда в жизни не пришла к нему в дом по доброй воле. «Андрей, пожалуйста». В голубых глазах тлеет сомнение. «Хорошо», — скрежет металла. Я оборачиваюсь, понимаю, ворота открываются, разъезжаются в разные стороны, чтобы пропустить нас внутрь. Сглатываю и смотрю на Андрея. Он медлит, потом заводит мотор, а дальше я просто не дышу. «Ладно, я объясню Олегу», — говорит наконец. «Ты не готова, придется подождать». Он разворачивает автомобиль, направляет в противоположную сторону, выжимает педаль газа. Я вздыхаю с облегчением, но моя радость длится недолго. Мрачная ограда скрывается из виду, а я даже не успеваю перевести дыхание. Сзади возникает огромный черный джип. «Жми на газ!» Требую настойчиво. «Прибавь скорость!» «Это небезопасно! Они нас преследуют!» «Они просто не поняли, почему я уехал. Надо остановиться и все объяснить». «Нет!» — восклицаю истерично. «Ни в коем случае!» «Катя, не переживай, я не...» «Не смей останавливаться!» «Глупо вот так!» «Просто езжай! Где твой мобильный?» «В кармане!» «Боже, какая же я тупая! Оставила свой телефон дома, чтобы отец не трезвонил!» «И я никому не сообщила, куда именно поеду, хотя я и сама толком не знала!» «Сеть не ловит», — заключаю глухо. Сердце ухает куда-то вниз. «Проклятье, я не могу набрать брата. Никого не могу набрать». «Ты напрасно паникуешь», — заявляет Андрей. «Я считаю, нам стоит притормозить, нормально объяснить ситуацию». «Хватит! Я готова взвыть. Просто веди авто, только бы выбраться отсюда». «Ничего плохого не произойдет». «В хорошее слабо верится. Скажи, ты знаешь, что за последний год пропало несколько девушек? Все из состоятельных семей. Никто их не нашел». «К чему ты клонишь?» «К тому, что слишком много совпадений, ваши ритуалы с наказаниями. Ты и правда не принимал там участия?» «Я же сказал». «Про встречу с родными ты мне тоже сказал». «Катя, сейчас я пошел против всех правил клуба, хотя по-прежнему верю Олегу, я наплевал на клятвы, просто потому, что ты так разволновалась, и твое спокойствие дороже. Стал бы я лгать? По поводу знакомства с семьей, тут я слушал Олега, он посоветовал использовать такой аргумент, так пояснить необходимость поездки. Он подобрал наряд и... Господи, теперь все понятно, а я еще удивлялась, как ты мог выбрать этот разврат, тем более на встречу с матерью. Тебе идет. Андрей, неужели ты не замечаешь? Он полностью промыл твое сознание, заполонил бредовыми идеями. Джип продолжает преследовать нас, не отрывается, наоборот, кажется все ближе и ближе. Давай спокойно им объясним, предлагает Андрей. Нечего там объяснять. Прижимаю кулак ко рту, очень стараюсь не заорать. Они нас не отпустят, нельзя останавливаться. «Это мои друзья, они знают меня, чего ты боишься?» «Я не хочу с ними спать». «Только с Олегом, я же договорился». «Я не представляю, как это все в тебе уживается, любящий парень и конченый сутенер. Как ты меня подкладываешь под Маврина?» «Я понимаю, что у тебя есть потребности, ты ведь возбуждалась?» «От тебя, придурок, я возбуждалась, потому что ты был рядом. Но я не могу дать тебе того, что ты хочешь». «Ты импотент?» «Нет, но секс – слишком примитивное занятие». «Отлично, теперь я хотя бы точно знаю, мой любимый человек никого не насиловал. Мы построим гармоничные отношения. Я, ты и твой наставник. Очень мило, спасибо, но нет». Проклятый джип практически врезается в нас, поэтому я давлю на газ сама, наступаю Андрею на ногу. Он кричит. «Быстрее!» – раздается мой вопль в ответ. Мы опять отрываемся. «Катя, ты меня пугаешь, но не так, как ты меня. Мы спокойно во всем разберемся». Андрей пытается притормозить против моей воли, отстраняет, сбрасывает скорость. А я вцепляюсь в руль. Резко разворачиваю в сторону, действую инстинктивно, не осознаю. Авто вылетает с дороги, врезается в дерево. Я не успеваю сообразить. Мощный толчок, хлопок. Срабатывает подушка безопасности, раздается железный ляск. Я погружаюсь во мрак. Я прихожу в себя и надеюсь, что все случившееся – лишь дурацкий сон, видение. Андрей не рассказывал этих безумных вещей. Сейчас утро, мы собираемся поехать и отметить его день рождения за городом. Я не верю, что он действительно мог. Просыпайся, голубка. Чужие пальцы поглаживают мою макушку, перебирают пряди волос, медленно и лениво, по-хозяйски. Меня будто подбрасывает, я вскакиваю, сбрасываю с себя тяжелую руку, смотрю на противника в упор. «Маврин». Бросаю презрительно. «Князева». Он широко ухмыляется, смотрит так, словно уже поимел во всех позах. «Тебе лучше отпустить меня и сделать вид, что ничего не было». «А ничего и не было». «Чудесно». «Но мы это быстро исправим». «Ты понимаешь, что мой брат на куски тебя порвет?» «Если узнает». «Он узнает», заявляю твердо. «Откуда? От кого?» Маврин посмеивается. Я отступаю назад и осматриваю комнату. Возникает странное ощущение, я словно попала в декорации фильма о каком-нибудь короле. Повсюду блеск, напускная роскошь и вульгарная позолота. Каждый уголок будто кичится богатством. Множество зеркал, которые заключены в изящные витые рамы, даже на потолке зеркало есть. И везде отражается мой испуганный вид. Я ничего не способна с этим поделать, не способна унять нервную дрожь, изгнать ужас. Голос не дрожит, зато все остальное сотрясается. Я очень стараюсь отвлечься, не оценивать собственное положение. В другой ситуации мне стало бы смешно. Я бы поиздевалась над напыщенным интерьером, но сейчас совсем не до смеха. Смотрю на огромную кровать, с которой недавно вскочила, и тошнота мигом подкатывает к горлу. «Ты ведь смышленная», — говорит Маврин. Так Андрей утверждает. Вот и пораскинь мозгами. Никто не видел, как ты сюда заходила. Никто не представляет, где ты. Брат в курсе. Блефую. Я ему сказала, куда поеду. Назвала адрес? Район. Успехов тогда. Он найдет Андрея. Я его прикрою. Не волнуйся о своем женихе. А я и не волнуюсь. Лучше бы ты волновался. Поглядим, как запоешь, когда возьмут за яйца. Сладко запою. Протягивает лениво. Это же ты меня возьмешь своим жадным горячим ротиком. Обсосешь по-княжески. Меня передергивает от отвращения. Мечтай дальше, урод. Маврин подходит ближе и отступать уже некуда, упираюсь в стену. Все должно было сложиться иначе, вздыхает он. Как ты умудрилась? Так ловко расколола Андрея. Я в последний раз. Он бьет меня по лицу наотмашь. Так сильно, что аж в сторону заносит. Я не удерживаю равновесия и падаю. Голова чуть от туловища не отрывается. Ощупываю горло. И еще бы немного, и он бы мне шею свернул. Думаешь, ты первая девка здесь? Огорчу. Ты даже не последняя. Мразь. Ты будешь орать подо мной в любом случае. И только тебе решать, от боли или от наслаждения. Во рту копится кровь все больше и больше. Мне действительно страшно. Мне совсем мало лет, не хочу умирать, не могу, но и лебезить перед этой паскудой не сумею, чисто физически не выйдет. Ты сдохнешь. Бросаю с издевкой. Может, не сегодня, но завтра, точно. Зря выебываешься. Его ботинок врезается в мой живот и, кажется, ломает ребра, дыхание перехватывает, не могу ни вскрикнуть, ни шевельнуться. Только стон рвется наружу вместе с порцией крови, задыхаюсь от страха. «Ладно, не стану портить, пока не попользуюсь». Он подхватывает меня под плечи, поднимает легко, как будто тряпичную куклу, прижимает к стене, коленом раздвигает бедра, не позволяет упасть. Его пальцы сдавливают мое горло. «Исторический момент. Я вскрою саму Князеву, поимею ледяную сучку. Несколько фото на память?» Я поджимаю губы, выдавливаю подобие улыбки, а потом плюю ему в лицо. «Ты кризанутая или специально нарываешься?» Пальцы смыкаются сильнее, заставляют дернуться и захрипеть, вцепиться в эти мерзкие руки, впиться ногтями. «Я хотел обойтись с тобой нежнее, но теперь передумал». «Лжешь». Выдыхаю, как только хватка ослабевает. «Ты этого никогда не узнаешь. Тебе конец. Правда? Такое тебе с рук не сойдет. Даже если твой папаша о чем-то догадается, он не рискнет со мной схлестнуться. К тому же я тут не один, далеко не один. Ясно?» Его ладони накрывают мои виски, сдавливают. Наверное, он способен расколоть череп, если пожелает. Его глаза так близко, а губы еще ближе. Меня мутит, тянет отвернуться, избежать контакта, но я не имею права на слабость. «Андрей все испортил», — заявляет Марвин. Теперь никакого сюрприза, никакого эффекта неожиданности. Он любит меня, он за мной придет. Говорю и сама не верю в то, что говорю. Наивная ты, голубка, даже удивительно. Андрей и слова против меня не скажет. Даже если я покажу ему твое изуродованное тело. Он парень умный, найдет, как это объяснить. Интересы нашего клуба превыше личных привязанностей. Он любит меня. Возможно. И что с того? Я для него кумир, царь и бог. Я пожурил его, велел убираться, и он поспешил исчезнуть, не задал ни единого вопроса. Большие ладони опускаются к моим голым плечам, поглаживают, опускаются к локтям и снова поднимаются выше, застывают на ключицах. «Чего ты хочешь?» Запинаюсь. «Денег? Сколько тебе нужно?» «А похоже, будто я нуждаюсь в финансах?» «Нет». Сглатываю подступившие слезы, стараюсь хоть мобилизоваться, собраться с силами, отпускаю язвительный комментарий. Но дизайнер по интерьеру тебе бы не помешал. Смешная ты, и внешностью не обделена. Из нас получилась бы красивая пара, только я не заинтересован в длительных отношениях. Просто насилуешь и убиваешь? Не всегда. Дело ведь не в насилии, тут другое. Что? Что другое? Я намерен править миром, ну или значительной его частью. Ты псих. Как и все великие люди. Пусти. Дергаюсь. Собрать команду преданных друзей, повязать всех кровью. Разве не отличная идея? Ритуал вяжет крепче самых пафосных клятв. Какой ритуал? Любой. Желательно такой, где все могут принять участие. Я не представляю, как ты затащила Андрея в... Легко. Он талантливый. Обычно я стараюсь выбирать тех, кто хорошо обеспечен. Точно пробьется. Но Андрей исключение. Особенный проект. За ним любопытно наблюдать. Я вырвал его из нищеты, подобрал как безродного пса, накормил, обогрел, вручил козыри. Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты тоже особенный проект. Я настолько поражена, не нахожу сил на ответ. Любую бабу можно купить. Вопрос в цене. Нет нужды никого принуждать и насиловать. Каждая раскинет ноги за подачку. Но где здесь интерес? Где острота ощущений? Так ради этого ты выбираешь девочек из богатых семей? Спрашиваю тихо. Риск? Адреналин? Он широко улыбается, выставляя на показ идеальные зубы. И все равно физиономия у него отвратная, мерзкая, вызывающая брезгливость. Да, только зачастую на них пробу негде ставить. Продолжает делиться откровениями Маврин. Поначалу они получают свой кайф, думают, это шутка. Очередной любовник решил немного поразвлечься. Мы же красиво оформляем. Темная комната, горящие свечи. Один начинает, остальные потом подтягиваются. Иногда завязываем им глаза, а иногда весь смак в том, чтобы они наблюдали, осознавали происходящее. Для каждой голубки отдельный сценарий. Я очень стараюсь не показать страх, не доставить удовольствия врагу. Но от столь жутких признаний голова кругом и мелкая дрожь прямо под кожей, нервная вибрация снедает изнутри. Пожалуйста, нет, я не могу. Отпусти. Пусти. Пусти. Пожалуйста. Говорю почти беззвучно, мой голос больше похож на шелест ветра. Правильно, умоляй. Издевательски заключает Маврин. «Давно меня не просили о пощаде». «Я понимаю, упрашивать бесполезно, унижаться тоже, но инстинкт диктует собственные условия, приказывает хотя бы попытаться. Надежда тлеет в сердце вопреки здравому смыслу. А вдруг? Вдруг повезет? Однако губы как будто замерзают, не шевелятся, не издаю ни звука, затихаю». Очень хочу лишиться сознания, отключиться, вновь удариться головой и окунуться во мрак. Отворачиваюсь. Господи, почему я не умерла? Не погибла в той аварии, и еще бы чуть-чуть, повыше бы скорость, и никаких тормозов. Тогда бы все сложилось иначе, более удачно. Смотри! Маврин встряхивает меня, швыряет на кровать, сдирает платье. Смотри, не думай отворачиваться. Он силой раскрывает мои глаза. «Смотри!» В зеркале отражается оживший кошмар, мое обмякшее тело, беззащитное и полностью обнаженное. И груда мышц этого подонка. Он не урод, внешне, в прекрасной форме, ухоженный, привлекательный, но он красив ровно настолько, насколько омерзителен. Меня тошнит от его прикосновений, липкий страх опутывает тело незримой пеленой. Рвотные позывы скручивают внутренности. Одна шлюха не хотела смотреть, и я отрезал ей веки. Совсем не сопротивляюсь, немею и цепенею, теряю всякие рычаги управления. Правильно. Маврин хлопает меня по щеке и ухмыляется. Вдруг тебе придется по вкусу. Еще и замуж за меня попросишься. Бабы текут от больших членов. У меня очень большой. Скоро ощутишь в действии. Его пальцы грубо проникают между моих ног, сминают, заставляя слабо дернуться. «Дрянная девка! Ты даже не взмокла!» Он неожиданно отстраняется, поднимается с постели, быстро возвращается обратно. Чем-то смазывает лона, натирает. Меня знобит, тошнота становится невыносимой. Во рту собирается слюна пополам с кровью, желудок сводит болезненный спазм. «Ну, голубка, сейчас заведешься!» «Едва ли!» Внизу живота становится жарко, но я все равно не чувствую ничего приятного, лишь отвратительный зуд. Невольно пытаюсь свести ноги, сжать бедра, выгибаю спину. Так-то лучше. Маврин давит мне на клитор, резко, ритмично. Плоть пылает, а душа леденеет. Я не чувствую ни капли возбуждения. Между ног разливается свинцовая тяжесть, бурлит и пульсирует раскаленный металл. Но отвращение во сто крат сильнее. Все мое естество протестует, бунтует против грядущего надругательства. «Давай, голубка, порадуй!» Сжимаю челюсти до скрипа, до скрежета зубов. Не изображай партизанку!» Подонок ржет. «Это мощное средство!» Я чувствую, как выделяется влага, будто толчками. Однако нет ни тени желания, даже малейшего намека нет. Физиология включена, однако разум не задействован. «Попалась, голубка!» Маврин наваливается на меня, резко проталкивает что-то между ног. Горячее, твердое, гладкое. Не сразу понимаю, что именно. Что-то продолговатое, длинное. Оно проникает внутрь, очень глубоко, растягивает и заполняет. «Впечатляет?» – присвистывает Маврин. Я вижу, как его тело накрывает мое. Вижу, как двигаются мускулистые бедра, как ритмично сокращаются накачанные ягодицы. Он пыхтит надо мной, пропитывает запахом пота и похоти, мнет грудь, придавливает всем своим весом. Я не чувствую ничего. Вообще. «Голубка притихла». Его язык скользит по губам. «Так тебя еще не вспахивали, да? Ну, не терпи, не сдерживайся. Стани. Балдеешь?» Я не понимаю, о чем он. Маврин как-то странно двигается, будто отжимается, только не от пола, а от меня. То вжимает в постель, перекрывая кислород, то вдруг отстраняется, позволяя судорожно вдохнуть. Он толкается вперед снова и снова, с такой безумной скоростью, что отражение в зеркале расплывается перед глазами. А то странное и непонятное внутри меня движется вместе с ним, синхронно, в едином темпе. Не понимаю, зачем, почему, для чего. Тотальный шок. «Здоровенный хрен!» — хрипит Маврин. «Чувствуешь?» — проникает до самой матки, на славу обрабатывает. Он двигается, как бешеный, а я не способна шелохнуться. Его бедра бьются о мои, причиняя боль. «Совсем ничего не скажешь?» — останавливается. «Одурела?» — я молчу. Маврин опять приходит в движение. «Это какая-то из его тренировок? Мне становится все больнее внутри». «Раз, два, три!» Он считает размашистые удары. «Сейчас я тебя помечу!» Я смотрю прямо перед собой в зеркало. Мои ноги широко раздвинуты мощными бедрами Маврина. Его крепкие ягодицы сжимаются, и в тот же миг внутрь меня течет нечто обжигающее. «Принимай мое семя!» Маврин поддается вперед, да так сильно, что мне уже нечем дышать. «Как тебе первый опыт на члене?» Осознание накрывает ледяной волной. Теперь до меня доходит, что он сделал, что затолкал в лоно. Чужая плоть терзает внутренности, и этого уже не изменить, не стереть, не исправить, не забыть. Я больше не способна сдерживать рвотные позывы, все происходит естественным образом. «Тебе хорошо, голубка?» «Не молчи!» Меня тошнит. В буквальном смысле. Меня рвет. Прямо на Марвина. «Тварь!» Он брезгливо отшатывается. «Сука!» Бьет кулаком в челюсть. Но никто не способен контролировать такой процесс. Меня продолжает рвать долго и мучительно. Маврин не вмешивается, позволяет сползти с кровати, скрутиться в три погибели и блевать на пол. «Ты заплатишь!» Обещает мрачно. «И ты. Кровью». Он избивает медленно и методично, сознанием дела, отлично ориентируется в болевых точках. Он не лгал про то, что я здесь далеко не первая, а вот про член солгал, не такой уж большой. Когда Маврин опять заваливает меня на спину и насилует, я совсем ничего не чувствую, абсолютно ничего. Только зияющую пустоту внутри. «Скажи, голубка, ты счастлива, что я оказался первопроходцем?» Он тащит меня куда-то, и я не представляю куда. Ведь на мне плотная повязка, ничего не разглядеть. Ставит на колени, ощущаю мягкий ковер под ногами. Сдергивает ткань с лица, щурюсь от яркого света. Сколько же тут ламп? Я бы сказала, что это похоже на съемочную площадку. Неизвестный мужчина приближается ко мне, по пути расстегивая брюки, извлекает член, массирует. Я инстинктивно отползаю в сторону. «Эй!» — восклицает недовольно. «Вернись на место!» — слышится голос сзади. «Это не Маврин. Кто-то новый. Еще один. Скрежет молнии. Шелест ткани. Меня хватают за волосы, тянут. Восставшая плоть утыкается в губы. Отворачиваюсь, вырываюсь. «Тупая сука! Почему ты такая тупая сука, а? Открой рот и отсоси! Делай, что велено! Не усугубляй!» Я захожусь в приступе дикого кашля, прикрываю рот ладонями, сгибаюсь пополам. Я кашляю и никак не способна остановиться. «Господи, зачем? Прекрати! Господи, не надо! Мои руки окровавлены, и это только начало. Я вырываюсь, ползу по полу, лихорадочно дергаюсь. «Все очень просто!» — раздается очередной голос, а далее слышится звук приближающихся шагов. «Давай, оближи, дай мне свой язык!» Кто-то держит мою голову. Кто-то новый. Опять. Держит крепко, не позволяет ускользнуть, не дает вырваться, а кто-то защелкивает наручники на запястьях. «Не верю, что она никогда не сосала Андрею!» — комментирует незнакомец. «Какой именно?» «Не знаю». Затравленно озираюсь, содрогаюсь. Один член упирается в мои губы, другой шлепает по щеке. «Будет вкусно, я обещаю!» Гадкий смех отовсюду. Сколько их здесь? «Давай, голубка!» Что-то гладкое и холодное прижимается к горлу. «Видишь? К тебе уже очередь выстроилась. Не разочаровывай гостей!» Член по-прежнему пытается протаранить мой рот, и я делаю вид, будто сдаюсь, позволяю проникнуть внутрь, притворяюсь покорной, плотно обхватываю губами, а потом резко сжимаю челюсти. Восхитительный вопль. Тянет расхохотаться, но я занята, наслаждаюсь местью. Пусть мелкой, неважно, хотя бы такой. «Голубка!» — сетует Маврин. Гладкое и холодное перемещается от горла к спине, нагревается, вбирая тепло взмокшей кожи. «Андрей!» — я срываю голос. «Кого еще я могу позвать на помощь? Пожалуйста, Андрей!» Нож врезается в спину, вырывая дикий вопль. «Это тебе первая зарубка. На память. Я научу тебя хорошим манерам. Андрей!» Я продолжаю орать, звать, умолять, но это ничего не меняет, и я предпочитаю думать, что Андрея тут нет. Иначе почему он не приходит на помощь? Почему? Он просто не слышит, не может. Его убили, наказали за неповиновение. Я не хочу думать, что он развернулся и ушел. Бросил меня на растерзание этим мразям. «Давай, соси прощение!» — ржет кто-то. «Соси, сука!» — вторит ему другой голос. «Держи ее покрепче, чтоб без фокусов!» — распоряжается еще один. «8. Включая Маврина. Я могу их сосчитать. Легко. По членам, которые загоняют в мой рот. 9-й незнакомец сыплет проклятиями и удаляется. Надеюсь, я надолго вывела его из строя. А может, навсегда?» Вряд ли он сумеет изнасиловать кого-нибудь в ближайшее время, зато остальные не упускают возможности получить свое. Они не могут заставить меня доставлять им удовольствие, но могут держать мой рот открытым достаточно долго, чтобы вставлять туда член на всю длину и трахать. Я сопротивляюсь из последних сил, дерусь, вырываюсь, царапаюсь, извиваюсь, пытаюсь использовать кулаки. Но это не от смелости, я просто не верю, что меня выпустят отсюда живой, а значит, и терять больше нечего. Их запах, их вкус, их лица, их голоса — это жутко, омерзительно, невыносимо. Но это уже не имеет значения. Я продолжаю звать на помощь Андрея, даже беззвучно, даже когда мой рот полностью заполнен кровью и спермой. Даже когда нечем дышать, и это не от того, что очередной член загнали в глотку до предела, а от того, что нечем. Ведь во мне просто ничего не осталось. Я взываю к Андрею, потому как Бог точно не слышит, и нужно зацепиться за любую соломинку, за все что угодно. Ни отец, ни брат не спасут. Никто не спасет. Небеса слишком далеко отсюда, вне зоны доступа. Маврин руководит процессом, режиссирует и принимает активное участие, говорит, как меня положить, в какую позу поставить. Только старания напрасны, я не даю им то, чего они так хотят, и я не ломаюсь. Холодный пол, тяжелые тела, липкие, потные. Меня тянут за волосы и укладывают на спину, сжимают челюсти так, что лицо немеет. Кто-то садится сверху, прямо на голову, загоняет член в горло, а кто-то раздвигает ноги, натирает низ живота, пытается возбудить, однако средство не работает. «Сухая!» — констатирует факт. «Что за дерьмо? Добавь еще!» «Шприц!» — командует Маврин. «Мне делают укол, но эффекта все равно нет. Другие слетали с катушек, а эта как неживая! Помнишь ту рыжую?» На прошлой неделе она в момент раскраснелась, сама меня на спину завалила и скакала так, что чуть член не оторвала. Бешеная кобылка, никак не могла насытиться, даже жаль было убивать. Точно, а грудастая? Ну, с пирсингом и вставными титьками. Такую хрен забудешь, верно. Мой хрен всегда ее помнить будет, сосала и причмокивала, выдоила до капли. Да всех перла на трах, кроме трупов. Их смех отдается вибрации в моем позвоночнике. Теперь понятно, почему Князева засиделась в целках и женишка подстать нашла. Даже я ее завести не в силах. Ладно ты, я с ней импотентом стану. Резиновая вагина поприятнее будет. Тихо, говорит Маврин. И остальные моментально затыкаются. Если она сама не течет, то мы ее основательно смажем, продолжает он. Вы на тело посмотрите, я такого еще ни у одной модели не видел. Ноги идеальные, грудь. Такую не хочется из рук выпускать, только сжать и мять. Маврин наглядно иллюстрирует свои слова, устраивается между моих ног, лапает везде, где пожелает, и поскольку никто не держит, я пробую заехать ему в челюсть. А как сопротивляется? Он хватает меня за горло и бьет головой о пол. Я почти отключаюсь. Реальность меркнет, расплывается, однако не ускользает, наоборот, держит, смыкает челюсти крепче. В нашем клубе уникальная гостья, оцените по достоинству, юная, свежая, нетронутая, и еще и дочь известного криминального авторитета. Угощайтесь, господа. Добро пожаловать в ад. Пока я рассказываю все это, Чертков хранит молчание, не прерывает, не задает вопросов, он даже не двигается, не слышу ни звука шагов, ни шороха одежды. Может, ушел? Покинул комнату? Может, ему надоело слушать? Я не оборачиваюсь, лишь сильнее скручиваюсь, сгибаюсь пополам, изливаю душу, извлекаю наружу то, что столь долго держала в собственной темноте. Сперва голос дрожит, срывается, скупой текст моей истории перемежается со сдавленными всхлипами, но постепенно я обретаю спокойствие, уверенность. Волнение спадает, эмоции отступают. Там повсюду были зеркала, яркий свет. Они заставляли меня смотреть. Это длилось очень долго. Время потеряло смысл. Они не смогли изнасиловать меня сзади, зато все разорвали впереди. Смазка закончилась. Маврин пытался чем-то размять, растянуть, однако ничего не получалось. И он пришел в ярость, обезумел, схватил нож. Он добавил на мою спину еще несколько шрамов, зарубок. Так он их называл. Я до сих пор помню, как сталь вспарывала плоть, звук. Ощущение, все это не покидает ни на миг. Да, я не думаю об этом постоянно, но это постоянно рядом. Внутри, на подкорке, некоторые раны никогда не заживают. Я перевожу дыхание. Чертков безмолвен. Мой брат сразу заподозрил неладное. Ему не понравилось, что я оставила телефон дома. Он набрал Андрея, и когда понял, что у него отключен мобильный, забил тревогу. Подключил все связи, поставил город на уши. Андрея нигде не было, меня тоже. Кто-то сообщил, будто нас видели на заправке. Видеозаписи нашли, просмотрели, определили номер авто. Машина принадлежала одному из людей Маврина. Раскрутить нить дальше не составило труда. Брат нашел этого человека и выбил нужную информацию. Хоть тот оказался рядовой шестеркой, наслед вывел. Я опять делаю паузу. Тишина. Кажется, будто я исповедуюсь каменной стене. Меня нашли на заброшенном строительном участке, в яме, в земле. Им было лень закапывать полностью, поэтому повезло. Да, видимо, мне действительно повезло. Других девушек закапывали лучше. Их тела тоже там обнаружили. Выжила только я. Выжила и отделалась легким испугом. Из горла вырывается гортанный смешок. Перелом челюсти. Перелом носа, сломанные ребра, множественные переломы рук и ног. Меня собирали по кусочкам, склеивали и зашивали. Я снова замолкаю. Тяжелый звук собственного дыхания оглушает, а дыхание Черткова не слышу. Совсем. Вообще, как будто его тут нет. Совсем. Вообще, как будто его тут нет. Я не знаю, зачем они это сделали, зачем собирали, зачем лечили, почему не добили. Почему не пристрелили? Я просила брата. Я умоляла, чтобы он прекратил все это раз и навсегда. Я так хотела умереть. До конца. Я уже была мертва. Пустая оболочка. Отец полностью от всего отстранился, не мог простить. Я же его не послушалась. Встречалась с Андреем, планировала свадьбу. Дура. И самое ужасное, я ведь любила. Я правда очень сильно любила Андрея. Я это там поняла. Пока те твари рвали тело на части, он оставался самым светлым воспоминанием. Я за него держалась, за мысли о нем. Больше не за что было ухватиться. Я до последнего верила, надеялась. Я думала, Маврин врал. Специально так сказал. Но нет, все по-честному. Андрей ушел. Просто взял и ушел. Его не избивали, не запугивали, ничего такого. «Откуда?» Голос Черткова звучит неожиданно глухо, будто с того света. «Откуда ты знаешь?» Он сам признался. Я опять срываюсь. Губы дрожат, слезы струятся по щекам. Я пришла к нему на выпускной. Тайно. Там устроили что-то вроде маскарада. Никто не должен был меня увидеть. Семья скрывала происшедшее ото всех. Маврину не стоило знать, что я выжила. И я пришла туда. Других не видела. Ну, тех, которые... Их не было, вроде бы. Хотя я только на Андрея смотрела. Поманила пальцем, он улыбнулся. Он меня узнал, даже в маске, в непривычном образе. Наверное, что-то было между нами. Связь, магия. Он обрадовался. Очень. Обнял. И в тот момент я даже забыла о чужих руках. О руках, что меня за горло держали, по всему телу ползали, мяли и жали. Я будто покой обрела. А потом он весь мой мир растоптал окончательно, за секунду. Он сказал, что видел запись от начала до конца. Понимает, у нас много общего. Секс мне противен, значит, все хорошо, отлично, гармония. Так он сказал. Гармония. А после добавил, что благодарен наставнику. Какой Маврин молодец, проверил его веру. Сообщил, будто я погибла, а на самом деле приготовил сюрприз, наградил за преданность. «Это правда?» Ладони Черткова накрывают мои плечи. Вздрагиваю. Его пальцы непривычно холодные, на ощупь практически ледяные. «Да». Он отпускает меня, будто обжигается. Всхлипываю, вытираю слезы. «Бывает, реальность делится на до и после». Говорю тихо. «Бывает». Привычная жизнь идет прахом и остается единственный путь — крушить. Сметать все на своем пути. Мстить. Мстить. Повторяю эхом. Склоняю голову, стараюсь сдержать рыдания. Я попросила Андрея подождать и позвонила брату. Попросила помочь. Он не хотел, отказывался делать это при мне, но я настояла. Я хотела смотреть, как они все смотрели на меня. Я хотела, чтобы Андрей страдал. Чтобы понял, каково это, ощутил на себе. Вдыхаю и выдыхаю, становится чуть легче. Я хотела, чтобы они все страдали, чтобы кровью захлебывались и умоляли о пощаде, который никогда им не светит. И я своего добилась. Только главного не учла. Чего? Их боль не облегчила мою. Совсем? Звучит, как треск костра. Так ты жалеешь? Не жалею. Ни капли. Они заслуживали смерти. Каждый из них. Только Маврин сбежал. Ускользнул. Подох в собственном особняке. Какая-то неисправность, взрыв газа. Я дергаю наручники. Снова и снова. Отчаянно, нервно. Металлический лязг сливается с моим истерическим смехом. Ты разочарован? Видишь, меня нельзя посадить на цепь. Ведь я уже давно на цепи. Каждый гребаный день. И даже ад не пугает. Я там особенная гостья. Всегда. И тогда, помнишь, я тебя умоляла девочку спасти. Просто тот охранник, блондин, совсем как Маврин. А она... Я такой больше не буду. Никакой не буду. Меня вообще уже нет. И это не поменять. Смех обрывается, становится обжигающим комом в горле. Ну что, теперь тебе противно? Гадко? Ты пользовался испорченным товаром. Я ничего не умею, хотя учили меня старательно. Целую ночь, бесконечную ночь. А я бездарность. Так и не обучилась ничему. Потом я пыталась, честное слово. Пыталась как-то побороть, преодолеть, начать заново. Но ничего не вышло. Вся эта заумная психологическая хрень не работает. Я ни с кем не могла в постель лечь. У меня с тех пор был единственный любовник — героин. И остальные как-то сразу меркли на его фоне. До секса никогда не доходило. Сразу боль. Везде. Внутри прямо пекло. Горело. А потом появился ты. Я больше не стараюсь смахнуть слезы, вытереть украдкой. Нет смысла, их слишком много. Градом бегут по щекам. «Зачем ты появился? Зачем? Хватит молчать. Скажи. Говори. Хоть что-нибудь. Тебе должно быть мерзко. Тебя должно тошнить. Ты представляешь, что именно трахал? Ты осознаешь? Их сперма. Их вонь. Это все на мне. Въелось под кожу. Это не смыть. Я рыдаю, кричу, повторяю одно и то же. Я ставлю кошмар на повтор». Упиваюсь уничижением, я сама не понимаю, чего хочу, чего добиваюсь. Я опять остаюсь одна, там, посреди зеркал и яркого ослепительного света. Я все равно тону во тьме, захлебываюсь мраком. Задыхаюсь, со всех сторон сдавленная темнотой. И вдруг щелчок замка. Наручники падают на пол, стальной звон вырывает разум из оцепенения. Сильные руки обвиваются вокруг талии, холодные, но такие родные, и горячее дыхание опаляет шею. Чертков обнимает меня, крепко, изгоняет все непрошенные, незваные тени прошлого. «Пожалуйста», — шепчу, — «не молчи». Оборачиваюсь, сталкиваюсь с ним взглядом. Как странно пылают его глаза, блестят, сверкают, будто бы... «Нет, не верю». Это невозможно. Ты... Осекаюсь. Ты что? Он бледный, почти бесцветный, застывший точно статуя, губы плотно сомкнуты, ни единый мускул не дрогнет, не дернется. Черт! Выдыхаю. Макс! Мой дьявол молчит, а в следующий миг что-то срывается с его ресниц. Обман? Игра? Просто видение. По его щеке скользит слеза. Медленно. Срывается вниз, оставляя влажный след на коже, неизгладимый, незаживающий след. Я подаюсь вперед, провожу пальцами по его лицу, едва касаюсь, повторяю путь слезы, прочерчиваю ломаную линию, будто желаю убедиться, что это все по-настоящему. Не исчезнет. Чертков остается непроницаемым и недосягаемым, не кривится, даже бровью не ведет, но по его щекам струятся слезы, совсем как по моим. Тогда. Сейчас. Я уже не уверена, что хочу услышать какие-то слова. Я вижу гораздо больше. Наркотик мне не нужен. Ничего не нужно. Только он. Я не хочу думать о том, что произошло с моим отцом. Я вообще не хочу думать. Достаточно чувствовать. Чертков прижимает меня, привлекает ближе, стискивает в руках, как в тисках. Даже кости хрустят. Наверное, этого я ждала всегда. Безотчетно. К этому стремилась, чтобы кто-то сильный вырвал из порочного круга, разорвал железную цепь и позволил вдохнуть свободно. Стер, уничтожил всю прежнюю реальность. Но, открываясь ему, отдаваясь без остатка, я создаю новые, гораздо более прочные оковы, причем по доброй воле. Наивная, безумная. Я не подозреваю, в чьей власти оказалась.